Глава 7, в которой выясняется судьба мышей. «Мне правда нужна ваша помощь», — сказал Джаред. Его брат и сестра лежали на ковре перед телевизором. У каждого был пульт, и он видел, как на их лицах мерцали разноцветные блики, когда переключались каналы. Мэлори фыркнула и не произнесла ни слова. Джаред решил, что это положительный ответ. Такая уж сейчас сложилась обстановка, когда все, что не было дракой, означало положительный ответ. «Я знаю, вы думаете, будто это сделал я», — продолжил Джаред, открывая книгу на странице, посвященной домовым. «Но это не я, честно. Вы же слышали, как эта штука шевелилась в стенах. Еще эта записка на столе и следы на муке. А помните гнездо? Помните, как вы сами все вытащили из него?» Мэлори встала и вырвала путеводитель у него из рук. «Отдай!» – взмолился Джаред, пытаясь отобрать у нее книгу. Сестра подняла ее высоко над головой. «Из-за этой книги начались все наши проблемы!» «Нет!» – воскликнул Джаред. «Это не так! Я нашел путеводитель после того, как тебе привязали волосы! Отдай, Мэлори, пожалуйста, отдай!» Теперь девочка держала книгу обеими руками, в раскрытом виде, явно собираясь порвать ее. «Мэлори, нет, не надо!» Джаред от ужаса едва не потерял дар речи. Если он сейчас же что-нибудь не придумает, путеводитель будет разорван на кусочки. «Подожди, Мэл!» – вступил в разговор Саймон, вставая с пола. Мэлори застыла на месте, ожидая, что он скажет дальше. «Какая помощь тебе нужна, Джаред?» Джаред сделал глубокий вдох. «Я подумал, раз домовой расстроился из-за того, что мы разрушили его гнездо, то можно сделать новое. Ну, чтобы задобрить его. Я нашел скворечник и сложил туда его вещи. Мне показалось, ну, что этот домовой вроде нас. Может быть, он тут тоже не по своей воле оказался. Может быть, он совсем не хочет тут жить и бесится из-за этого». «Ладно. Прежде чем я скажу, что верю тебе», — начала Мэлори, по-прежнему держа книгу в руках, «поведай нам, что именно мы должны делать. Мне нужно, чтобы вы опять запустили лифт, и я попал в ту библиотеку. Я хочу устроить его гнездо там. Мне кажется, что так он будет чувствовать себя в безопасности». «Покажи нам этот домик», — потребовала Мэлори. Все вместе они проследовали за Джаредом в холл, где он показал им новое жилище домового. Домик был сделан из деревянного скворечника, достаточно большого, чтобы там поместилась ворона. Джаред нашел его на чердаке. Мальчик показал брату и сестре, как он аккуратно сложил внутри все вещи домового, кроме тараканов. На стенке он наклеил вырезки из газет и журналов. «Ты что же, мамины журналы брал?» – спросил Саймон. «Ну да», – отвечал Джаред, пожимая плечами. «Да уж, поработал ты на славу», – оценила его труд Мэлори. «Ну что, вы мне поможете?» – спросил Джаред. Он двинулся было, чтобы забрать у сестры путеводитель, но остановился в нерешительности, поскольку не хотел, чтобы она снова на него разозлилась. Мэлори переглянулась с Саймоном, кивнула и отдала книгу. «Я хочу сам туда пойти», – сказал Саймон. Джаред поколебался, но согласился. Пройдя мимо террасы, где мама разговаривала с кем-то по телефону, ребята отправились на кухню. Саймон остановился перед лифтом в каком-то сомнении. «Как ты считаешь, мои мыши живы?» Джаред не знал, что ответить. Он вспомнил головастиков, замороженных в кубиках льда. Ему хотелось успокоить Саймона, но совершенно не хотелось врать. Саймон опустился на колени и залез в лифт. Через несколько мгновений Мэлори уже поднимала его наверх. Когда лифт только начал двигаться, Саймон ахнул, но потом от него не было слышно ни звука, даже когда лифт остановился. «Ты говорил, что там есть стол и бумаги», — сказала Мэлори. «Да, говорил». Джаред не понимал, к чему она клонит. Если она не верила ему, можно было спросить Саймона по возвращении. «Я к тому, что стол надо было туда как-то внести, не так ли?» — продолжала сестра. «А он не маленький. То есть там бывали взрослые люди. А как они туда попадали?» Джаред на секунду задумался, но потом понял. «Потайная дверь!» «Вероятнее всего», — согласно кивнула Мэлори. Лифт снова опустился, и теперь в него залез Джаред со скворечником в руках. Мэлори потянула веревку, и лифт двинулся вверх по темному тоннелю внутри стены. Путешествие было быстрым, но Джаред все равно вздохнул с облегчением, лишь когда оказался в библиотеке. Саймон стоял посреди комнаты в полном изумлении. Джаред улыбнулся. «Ну, теперь ты видишь?» «Здесь так клево!» – сказал Саймон. «Ты посмотри, сколько тут книг про животных!» Думая о потайной двери, Джаред пытался вычислить, где именно она находится, и вспоминал расположение других комнат на этаже. Направление, которое вело к холлу, он определил легко. «Мэлори считает, что тут есть потайная дверь», — сказал он. Саймон подошел поближе и тоже взглянул на стену, которую осматривал Джаред. Стену занимали большая картина в массивной раме, этажерка с книгами и высокий платяной шкаф. «Картина», — сказал Саймон, и они вместе, поднапрягшись, сняли ее. На портрете был изображен худой мужчина в очках, очень прямо сидевший на зеленом стуле перед мольбертом. Джаред спросил себя, уж не Артур ли это Спайдервик? За картиной была ровная стена. «Может быть, вытащить книги?» — спросил Джаред, берясь за одну под названием «Загадочные грибы». Саймон открыл двери гардероба. «Ой, ты только посмотри!» Вот и дверь в коридор на лестницу. Через несколько минут к ним присоединилась Мэлори. «Какое странное место», — сказала она. Саймон усмехнулся. «Да, и о нем никто, кроме нас, не знает». «Еще домовой знает», — сказал Джаред. Он подвешивал скворечник на кронштейн настенного светильника. Мэлори и Саймон помогли ему. Джаред положил внутрь свою варежку, подумав, что домовой сможет использовать ее как спальный мешок. Саймон добавил маленькое блюдечко, из которого поил своих ящериц. Похоже, и Мэлори наконец поверила Джареду, потому что она вернула в домик свою серебряную медаль за фехтование на голубой ленточке. Закончив, они осмотрели место действия и пришли к выводу, что домик получился очень красивым. «Давайте оставим ему записку», — предложил Саймон. «Записку?» — переспросил Джаред. «Да». Саймон порылся в столе и нашел бумагу, перо и чернильницу. «Надо же!» — сказал Джаред и показал на акварель, изображавшую мужчину и девочку. «В прошлый раз я этого не заметил». Под картинкой карандашом было написано: «Моя дорогая дочь Люсинда, 4 года». «Значит, Артур был ее папой?» — спросила Мэлори. «Наверное», — откликнулся Саймон, приготовившись писать. «Давайте я напишу», — сказала Мэлори. «Вы будете тут колупаться целую вечность. Только скажите мне, что писать». Она открыла чернильницу и опустила туда перо. Оно оставляло на бумаге неровный, но хорошо видимый след. «Дорогой домовой», — начал Саймон. «Ты считаешь, так будет достаточно вежливо?» — перебил его Джаред. «Я уже все равно написала», — прервала их Мэлори. «Дорогой домовой», — снова заговорил Саймон. «Хотим сообщить вам. Мы сожалеем, что разрушили ваш первый домик. Надеемся, вам понравится тот новый, что мы сделали. И даже если не понравится, мы надеемся, что вы перестанете нас наказывать. А если Джеффри или Монка у вас, обращайтесь с ними хорошо, потому что они хорошие мыши». «Ну вот», — сказала Мэлори, заканчивая писать. «Отлично», — подытожил Джаред. Они положили записку на пол рядом с домиком и ушли из библиотеки. На следующей неделе ни у кого из них не было времени нанести визит в библиотеку, даже через шкаф. Днем в доме все время толкались строители, делавшие ремонт. Мама же следила за каждым шагом своих детей круглые сутки. Наконец начались занятия в школе, и Джаред понял, что он напрасно боялся. Школа была маленькая, но там, к радости Мэлори, существовала своя фехтовальная команда. Дети отнеслись к новичкам нормально. Да и Джаред вел себя хорошо. Ночные нападения, кстати, тоже прекратились, как и шорохи в стенах. Только короткие волосы Мэлори напоминали о том, что недавно произошло. Саймон и Мэлори горели желанием посетить библиотеку, так же, как и Джаред. Но такая возможность появилась у ребят только в воскресенье, когда мама отправилась в магазин, оставив Мэлори за старшую. Как только мамина машина скрылась за поворотом, все трое кинулись в библиотеку. Внутри ничего не изменилось. Картина стояла прислоненная к стене. Скворечник висел на своем месте, как было, когда они оставили комнату в прошлый раз. «Записка исчезла», — объявил Саймон. «Это ты ее взял?» — спросила Мэлори у Джареда. «Нет». Послышалось негромкое покашливание, и все трое обернулись. На столе стоял маленький, размером с карандаш, человечек в поношенной одежде и широкополой шляпе. Его черные живые глазки напоминали жучков, нос был большим и красным, и сам он очень походил на свое изображение в путеводителе. В руках у человечка были два поводка, которыми он удерживал парочку мышей, обнюхивавших край стола. «Джеффри! Лимонка!» – воскликнул Саймон. «Партняшке очень нравится его новый дом», – промолвил человечек. «Но он пришел сказать не об этом». Джаред растерянно кивнул, не зная, что ответить. Мэлори выглядела так, будто кто-то ударил ее по лицу, но она не понимала, кто. «Книга Артура Спайдервика не для вас», – продолжал домовой. «Там слишком много сведений о волшебстве. Все, кто читал эту книгу, так или иначе пострадали от жестокого насилия или злых чар. Выбросите книгу, а лучше сожгите. Если вы не поостережетесь, то навлечете на себя их гнев». «Их? Чей?» — спросил Джаред, но маленький человечек коснулся своей немыслимой шляпы и спрыгнул со стола. Он приземлился в пятне солнечного света под окном и исчез. Мэлори вышла из транса. «Можно посмотреть книгу?» — спросила она. Джаред кивнул. Он теперь повсюду носил путеводитель с собой. Мэлори нагнулась и стала перелистывать страницы, быстрее, чем Джаред мог читать. «Слушай, ты что делаешь?» – спросил Джаред. «Я просто смотрю», – странным голосом сказала Мэлори. «Слушай, какая это большая книга». «Да уж, не маленькая», – согласился Джаред. «И все эти главы... Неужели это все правда, Джаред?» «Похоже, что правда». Внезапно Джаред понял, что она имеет в виду. Это действительно была большая книга, очень большая книга, слишком большая, чтобы понять ее. И хуже всего было то, что они прочитали пока только самое начало.